Продолжая следить за ягуаром, Мано увидел, как тот миновал храм Сота-Дзен и остановился. Мотор был включен у королевского мавзолея, где покоились тела королей и королев Гавайских островов. Должно быть, мистер Пол сообщил своему спутнику что-то очень любопытное, поскольку негр перегнулся аж через мистера Пола, чтобы получше рассмотреть последний приют монархов. Мано притормозил и выключил фары. Великолепно! Похоже, мы все-таки отметим Рождество дома. Детектив заметил, что ягуар отъехал от мавзолея и, набирая скорость, помчался вниз по проспекту, направляясь к четырехполосному скоростному шоссе, которое вело в сторону Нуану. Что ж, пора мистеру Полу и честь знать. Сейчас ему как раз время отправляться домой. Мано нагнулся и достал из бардачка радиопередатчик, поднес его к губам и произнес слова пароля. Потом он перекинулся несколькими словами с двумя якузо, которые следовали за ним в коричневом Бьюике, и выключил радио. «Никаких скоропалительных действий», — сообщил он боевикам. «Гайджин не простит, если дело провалится. Если же это произойдет, то тем двум парням в машине придется совсем туго. Им придется иметь дело с Маноа и с Гайджином». Когда ягуар свернул наконец на шоссе, Маноа нажал до отказа на акселератор и, увеличив скорость, помчался за ним. Только оказавшись на шоссе и убедившись, что он уже догоняет ягуар, Маноа смог оторвать глаза от дороги и осмотреть то, что лежало на сиденье рядом с ним. Саквояж, в котором врачи обычно носили медицинские инструменты, две пары толстых перчаток, которыми обычно пользовались рабочие строители, маска из пусто высушенной тыквы с дырками для глаз и рта. Подобные маски носили гавайские воины сотни лет назад для устрашения врагов. Мано долго ждал и, наконец, дождался своего часа. Через пару минут он начнет действовать. Движения по шоссе в этот час ночи практически не было. Только раз его обогнал автобус, набитый молодыми людьми, которые смеялись и пели, и, скорее всего, покуривали травку. Мано решил, что это ребята из лагеря, которые возвращаются в свой загончик в горах Коалау, неподалеку от долины. Не самое удачное место они выбрали, чтобы разбить палатки. Белокожие юнцы, которые ехали в глухое местечко ночью, просто напрашивались на неприятность. Что ж, истинные гавайцы и полукровки устроят им веселую жизнь. В этом можно не сомневаться. Мано чувствовал, как становилось все холоднее и холоднее по мере того, как его машина все выше и выше забиралась в горы. Слева от него заостренные силуэты гор четко вырисовывались на фоне звездного неба. Долина приближалась. 200 лет назад его предки сражались бок о бок с королем Камехамеха Великим в этой самой долине и гнали перед собой туземцев с острова Оаху, убивая их и сбрасывая со скал с великом множестве. У Мано заблестели глаза. Он снова схватился за радиопередатчик. «Приступайте немедля!» — бросил он парням, сидевшим в Бьюике. Мотор Бьюика взревел, автомобиль стал набирать скорость и перестраиваться на параллельную полосу. В несколько секунд Бьюик обошел машину Мано и догнал ягуар. Затем ему удалось оттеснить ягуар с дороги на обочину, прямо в грязь. Завыли сирены, свет фар заметался по склону, освещая деревья и кусты. Маноа увеличил скорость, чтобы как можно быстрее нагнать два других автомобиля –